Глава 24. Недружелюбное привидение. Посадка прошла в штатном режиме. Шаттл аккуратно спланировал на поверхность в паре километров от шахматной площадки. Когда команда выбралась наружу, их уже поджидали. Соплеменники Лорелии прилетели к месту посадки землян на прозрачных капсулах, каждая размером с микроавтобус. Без лишних разговоров полковника Хопкинса и его людей разместили в двух таких капсулах, которые плавно поднялись метров на 10 над поверхностью Земли и устремились по направлению к заходящему солнцу. «Не волнуйтесь, полковник, все будет в порядке», — сказала Лорелия. «Я вас на время покидаю. Мне необходимо срочно поговорить с руководителями нашей колонии на Земле-2. Вас доставят в гостиницу, где вы сможете отдохнуть. Через пару часов я навещу вас, и мы сможем обстоятельно обсудить сложившуюся ситуацию». Полковник молча кивнул змееволосой, инстинктивно поправил на поясе кобуру с пистолетом и забрался в капсулу, где уже разместились Мишка, Оксана и их друзья. «Я бы на их месте все-таки попытался нас разоружить. Вежливо, аккуратно, но разоружить. Или они совершенные дилетанты в военном деле? Или дают понять, что считают нас настолько примитивными? Дескать, наше убогое оружие никому серьезного вреда причинить просто не сможет», — подумал Хопкинс, устраиваясь в одном из кресел, которые находились в капсуле. Прозрачная капсула мягко скользила по воздуху. Пассажиры с интересом рассматривали ландшафт, проносившийся под ними. Обычная степь. Сашка сказал, что очень похоже на местность под Семипалатинском. «У вас там под Семипалатинском когда-то атомный полигон был. Бомбы взрывали. Похоже, здесь что-то подобное намечается», — спокойно сказал Мишка. «Посмотрите, там что-то интересное происходит». Друзья внимательно посмотрели на восток. «Кажется, начинаются новые приключения», — задумчиво прошептала Оксана. Глазам путешественников предстало тревожное зрелище. Почва внезапно стала покрываться сетью морщин. Стенки капсул завибрировали. «Это землетрясение!» — закричал Саша. «Так всегда бывает! Перед сильными толчками возникает мощный инфразвук!» «Но ведь трещины появились до инфразвука!» — заметил Мишка. «И еще этот дым! Разве при землетрясении так бывает?» Действительно, из трещин, которые стремительно расширялись и охватывали своей сетью все большую поверхность, повалил странный багровый дым, как будто внизу работала какая-то адская кузница. «Может быть, это извержение вулкана?» — предположил Ким. «Точно, смотрите, там облака пара появились», — подал голос Хопкинс. Но буквально через пару минут путешественники уже не знали, что и думать. Стало понятно, ни одно из известных природных явлений не похоже на то, что происходило на Земле-2. Капсула стремительно приближалась к комплексу зданий, напоминавшему туристический комплекс где-нибудь на Карибах. Нарядные разноцветные бунгало, клумбы с яркими цветами, блестящая над заходящим солнцем вода бассейнов. В небе над зданиями кружили десятки капсул. Они пытались увернуться от сгустков газообразного вещества, которые исторгали трещины в земле. Эти плотные клубы газа меняли свой цвет, подобно рекламным вывескам большого города. Красный, оранжевый, зеленый, синий. Несколько сгустков старались окружить капсулу. Если им это удавалось, они укутывали летательный аппарат плотным коконом и тащили его к ближайшей расселине, где бесследно исчезали. «Злые привидения! Опасно!» — пронеслось в Мишкиной голове. Мишка почувствовал, что когти Безила, сидевшего на его коленях, впились в ногу. Шерсть кота поднялась дыбом, зеленые глаза округлились, глотка животного издавала звуки, которые вполне можно было принять за предзнаменование мощного землетрясения. «Скорее, в укрытие!» — решительно скомандовал Хопкинс. Пилот капсулы тоже понял, что единственное спасение от нападения злобных привидений — спрятаться в одном из зданий. Он устремил аппарат к ближайшему бунгало. Подчиняясь радиосигналу, одна из его стен раскрылась, и капсула оказалась внутри здания буквально за секунду до того, как облако переливающихся всеми цветами радуги сгустков успело бы догнать путешественников. «Вы здесь в полной безопасности», — Когда земляне выбрались из капсулы, их встретила Лорелия. «Мы включили защитные экраны, которые непроницаемы для любых форм материи и энергии». «Что происходит? Кто вас атакует?» — спросил змееволосый Хопкинс. «Пока неизвестно, но мы скоро разберемся. Располагайтесь в этом доме, но только не выходите наружу. Я скоро вернусь». Лорелия изящно взбила свою змеящуюся прическу и спокойно прошла сквозь одну из стен ангара, в которую влетела капсула, спасаясь от нашествия разноцветных привидений. «Мистер Хопкинс, сэр, разрешите обратиться. Мне кажется, сейчас самое время вернуться на Землю один. Я принимаю таблетку». Оксана посмотрела на своих друзей. «Ты можешь взять с собой еще кого-нибудь из вашей команды?» — спросил полковник. «Я попробую. Мишка, Безил, идите ко мне. Катя, на руки!» Мишка прижал к груди кота, подошел к Оксане, которая уже держала в руках Катю, обнял ее и зажмурился. В глазах привычно потемнело. «Ура! Получилось! Мы дома!» В его ушах зазвенел Оксанкин голос. «Здесь холодно, а дома должно быть тепло», — послал сигнал Безил. Мишка открыл глаза и тут же получил в лицо мощный заряд снега. Место, куда ребят перенесло действие капсулы, оказалось неуютным. Они стояли по колено в снегу. Небо над ними освещали сполохи полярного сияния. Дул пронизывающий ледяной ветер. Тундра. Полярная ночь. «Ой, мамочки, куда же нас занесло?» — запричитала Оксана. «Не дрейф, прорвемся! Катя, на разведку! Уточни, где мы оказались. Найди ближайшее поселение, подавай сигнал бедствия. И быстрей, железяка летучая, иначе Оксана скоро в Снегурочку превратится, а я в Деда Мороза». Катя с тихим жужжанием поднялась в воздух и скрылась в полярных сумерках. Мишка с Оксаной, стуча зубами от холода, начали разгребать закоченевшими руками снег. Они поняли, что их единственный шанс на спасение заключается в том, чтобы устроить себе снежное логово и там переждать начинающийся буран. Но завершить работу они не успели. Катя вернулась из разведки уже через 5 минут. 500 метров по направлению восток-северо-восток. Жилище, палатки, люди. Четко отрапортовал летающий робот. «Катька, ты чудо!» – завопили ребята и, бегом утопая в снегу, устремились в направлении, которое указала Катя. Через несколько минут экспедиция очутилась вблизи небольшого стойбища. 3 яранги, пара десятков оленей и бегущие к ним навстречу невысокие люди в парках. «Однако совсем холодный!» – сказал маленький узкоглазый человечек, сильно дергая Мишку за нос. «Оторвешь нафиг!» – возмутился Мишка. «Давай, давай, в ярангу пошли. Спирт, чай пить будем. А в тундре сейчас опасно, нужно внутри прятаться». «Конечно, у вас тут опасно», — ворчал Мишка, забираясь вместе с Оксанкой и Безилом в ярангу. «Пурга какая, с ног валит». «Это, малой, не пурга, не полпурги. Так, ветер чуть-чуть дунул. А опасно, когда пузыри летать начинают. Сверкают, как северное сияние. Гудят, как пароход. Злые они очень. Пару дней их не видать стало. Но ведь злые духи, они хитрые, могут снова прилететь. Собак наших всех перетаскали, за оленей боимся». Гостеприимные хозяева укутали Мишку с Оксаной в одеяло из оленьих шкур, напоили ребят густым черным чаем, в который щедрой рукой плеснули чистого спирта. «Итак, мы все-таки дома, на Чукотке, в 10 километрах от Певека, рукой подать до Берингова пролива. И здесь были наши веселые привидения. Что будем делать?» «Я думаю, Мишаня, нужно выходить на связь с правительством России. Катя нам поможет».